Глава 7. Август 1865 года. Российская империя. Калуга. Филиппу Макгортасу не особо нравилась Россия. Нет, тут скорее иное. Дикому из полка гробовщиков понравился Санкт-Петербург. Оставило сложное, но приятное впечатление Москва. А вот то, что находилось за пределами крупных городов, вызывало смесь легкой тоски и едва заметного неприятия. Слишком велика была разница между городами, в которых большая, но или весьма заметная, часть людей оставляла по себе приятное впечатление. И, как это тут называлось, деревней. Какие-то странные общины, где все связаны со всеми и сложно вырваться. Понимание того, что русские крестьяне недавно были, если и не рабами, в полной мере, то сильно зависимыми от дворянства. Какая-то откровенная дремучесть и огромная пропасть между городом и деревней. Причем, что логично, отнюдь не в пользу последней. А все это ему приходилось изучать. Все, начиная от собственно русского языка и заканчивая бытом всех сословий. Так было нужно, так ему приказали. Приказы же сперва лейтенант дикой стаи, а теперь капитан, привык исполнять досконально. Какой именно он получил приказ? Врасти в атмосферу Российской империи, научиться представать, если и не полностью своим, так хотя бы подданным русского императора во втором поколении. Задача исполнимая, потому как в России хватало выходцев из самых разных европейских стран, в том числе и с шотландскими корнями. Тайный резидент американской разведки, впускай и союзной державе? Вовсе нет. Макгортас въехал в Россию на абсолютно законных основаниях, в качестве одного из достаточно многочисленных советников и консультантов по использованию нового оружия. Часть из таких советников и впрямь советовали. Ну а часть, оставшаяся, чем только не занималась, совмещая официальное прикрытие с настоящими своими делами. Филипп, равно как и подобранная им малая группа, специализировались на решении проблем в стиле ганфайтеров. В том смысле, что убирали проблему вместе с людьми, ее представляющими. Только готовили их для подобного не абы как, а тщательно, приберегая для действительно подходящего случая. Для такого, который представился сейчас, ради которого были приложены немалые усилия самой сестрой создателя дикой стаи, Марии Станич, потому и Калуга, даже не сам город, а пребывание поблизости. Вместе с тем и в городской черте имелись люди, внимательно смотрящие за происходящим там, готовые подать сигнал в нужное время. Имам Шамиль, вот кто являлся целью. Он сам, а также те, кто должны были вывести его из Калуги и попробовать проскользнуть через все исконно русские земли на мусульманские территории на Кавказе. Сложная для них всех задача, вне всякого сомнения. Однако слишком оказались напуганными, что сам Шамиль, что оставшиеся в живых и верными имаму Наибы, с мюридами. Повешенный в Нью-Йорке по приговору Международного трибунала правитель Коканда Алимкул Хасанби Угли, выданный туда России без тени сомнений и с полным пониманием исхода данного суда. Обещание из Американской империи всяческим образом помогать и содействовать ловле, а затем преданию суду всех тех, кто совершал преступления против европейской цивилизации. И дошедшие, точнее сказать специально доведенные, до приближенных Шамиля и его сына, Мухаммад Шали, некоторое время тому назад служившего в конвое его императорского величества. Служившего, потому как Александр II, с не столь давних пор, склоняясь к панславистской партии Игнатьева, Черняева и особенно своего сына Александра Александровича, показывал резкое уменьшение веры всем не европейцам, а кавказцам так и особенно. Держать же сына, давнего и неизменного врага России в собственном конвое, это уже попахивало, если не безумием, то первыми признаками скудости ума. Так, по крайней мере, считал как сам Филипп Макгортас, так и все члены его группы. Как бы то ни было, а перепуганный Мухаммад Шали попытался было сперва метнуться к императору, однако получить аудиенцию у Александра II было не так и просто. Прямого доступа ко двору, и тем более придворного чина сын и мама не имел, в конвое уже не состоял, а завязанные было знакомства теперь мало чем могли помочь. Одни сторонники мягкого умиротворения, уже покоренного Кавказа, были удалены от императора заодно с партией Горчакова. Другие опасались поддержкой явно впавшего в немилость, повредить собственным интересам. Третьи. О, те и хотели бы что-то сделать, но были лишены подобной возможности. Вот и вынужден оказался Мухаммад Шали, не добившийся встречи ни с самим императором, ни с кем-либо из его приближенных, писать тревожные письма тем, на кого точно мог рассчитывать. Мюридам отца. Сам же, сказавшись больным, несколько дней изображая ту самую болезнь, затем поспешил в Калугу. Шамиль, понятное дело, обеспокоился. Дикарь-то дикарь, но то самое звериное чутье на опасность у него имелось. Сильно развитое, учитывая то, как долго он ухитрялся ускользать от русских войск, что раз за разом уничтожали его войска, приближенных, но до самого имама добрались лишь после долгих попыток. Обеспокоившись же, стал готовиться к бегству, но вместе с тем издал тревожный вопль, переложенный пером и чернилами на бумагу. Вроде бы естественная попытка, разумная попытка, но вместе с тем обреченная на неудачу. Сложно передать послание императору, когда изначальный состав представленных к Шамилю и его семейству офицеров сменился на иной, куда как менее расположенный к пониманию и сочувствию. Не просто так сменившихся, разумеется, а по приказу военного министра, который, в свою очередь, ну никак не мог отказать Александру Александровичу в такой невеликой просьбе. Да и не пустая она была, а вызванная опасениями насчет того, что глава приставов, генерал Богуславский, слишком уж глубоко увлекся не просто арабским языком, но еще и, собственно, исламом. Перевод на русский Корана, иных религиозных текстов, постоянное общение с турками, допуск к Шамилю, его наибов и мюридов. В общем, при желании можно было выставить все это в дурном свете, тем самым показав прошлый состав приставов недостаточно надежным, симпатизирующим охраняемому и нуждающимся в скорейшей замене. Она и произошла. На месте генерала Богуславского оказался генерал-майор Ростислав Фадеев. Личность довольно неоднозначная, но вместе с тем абсолютно верная идеям панславизма. И он уж точно не собирался создавать Шамилю удобных и комфортных условий для связи с единомышленниками. Что до письма императору, Фадееву хватило намека от великого князя Александра, чтобы письмо сперва подвергнуть перлюстрации, а затем, обнаружив жалобы и опасения за собственную безопасность, утерять. Более десятка лет отвоевавший на Кавказе Фадеев не считал необходимым руководствоваться правилами по отношению к тем, кого искренне презирал, и уж точно не считал себе равными. Именно такой человек и нужен был как глава приставов, прибывшим имаме. Смена приставов. Показательно недоброжелательное и презрительное отношение Фадеева и состоящих при нем остальных приставов. Замена переводчика из местных татар на поручика Маевского, потерявшего на Кавказе брата, дважды раненого и успевшего побывать в земляной яме, в плену. О, этот переводчик готов был лично пристрелить Шамиля и сдерживался лишь по причине того, что ему нравилось видеть, как бывший имам начинает чувствовать себя неуютно. Суета, постепенно разгорающаяся паника. Именно это и требовалось. Но откуда было знать, что сынку Шамиля, что самому имаму, что прочим, а уже свершившейся договоренности Марии Станич и великого князя Александра касаемо того, что Шамилю действительно лучше всего будет умереть при попытке к бегству. А уж способы для провокации имелись в избытке. Первыми шагами, помимо, собственно, создания соответствующего фона в американской и европейской прессе, было отсечение Шамиля и его родственников от самой возможности подобраться к императору. Придворные, понимающие, с какого направления и в чьи паруса начинал дуть свежий ветер, предпочитали понравиться великому князю Александру и панславистской партии, а вовсе не какому-то там сыну бывшего имама. Другое дело, что особо осторожные поспешили довести сведения о происходящем и до Москвы, где сейчас находился цесаревич Николай и почти постоянно пребывающий при нем в последнее время Горчаков. А уж после этого... Макгортас, вздохнув, еще раз обвел взглядом окружающий его мир. Увиденное не то, что вызывало тревогу, скорее просто цепляло своей непривычностью. В чем именно она заключалась? Уж точно не в русской природе. Не в расположившихся поблизости трех диких. Не в знании того, что чуть поодаль находятся еще двое верных людей с лошадьми, просто и заводными, готовыми в случае чего и расстрелять все и всех из пулемета, также приготовленного на всякий случай. Тем более не вызывало печали оружие, винтовки особого образца с оптическими прицелами, специально приготовленные для этой вот двуногой дичи, которая совсем скоро должна была появиться на неплохо просматриваемой в прицел дороге. Главным поводом для плохого настроения служил только один человек. Одна. Мария Станич, исключительно по собственному желанию, тут оказавшаяся, решившая лично присутствовать во время уничтожения имама. Зачем? Почему? Офицер Диких знал, что мог задать этот вопрос и даже получить ответ, однако не хотел этого делать, и все тут. Иногда во многих знаниях действительно крылись и многие печали. Таких знаниях уж точно. «Беспокоитесь, Филипп?» А вот и она сама о себе напомнила. Тихо приблизилась, показывая тем самым, что тоже проходила определенное обучение. И одежда, почти мужская. Это понятно, поскольку юбки для таких дел крайне неудобны. И, как у них всех, помогающая оставаться малозаметной среди леса. Непривычная одежда для многих, но в то же время полезная. МакГортос знал, что военным министерством уже рассматривается использование такой вот полевой формы, точнее нескольких ее вариантов. Лесной, зимней, пустынной. Разные цвета окраски, но общая цель одна – предельная незаметность. Здесь же был лес, а поэтому… «Не беспокоюсь, мисс Станич, просто я осторожен». «Осторожность нужна», – улыбнулась в ответ та, которую среди дикой стаи чуть ли не с самого начала считали, если не за одну из своих, то уж точно не чужой. Затем же, когда стая стала еще и важной частью тайной полиции, сестра создателя диких и вовсе оказалась одной из тех, кто отдавал приказы, пускай и не относящиеся напрямую к войне. Хотя война войне рознь. Есть явное, а есть и скрытое, не прекращающееся даже во время официального мира. Но сейчас все должно пройти так, как запланировано. Слишком много усилий приложено. Слишком многие люди из верхушки империи, заинтересованы в том, чтобы один горец прекратил быть. Он полезен только мертвым. Всегда был бы полезен именно таким. Но гуманизм русского императора нужно исправить. Хотя бы так. Вот в чем МакГортос не мог упрекнуть Станич, так это в недостатке доводимой до него информации. Сестра министра тайной полиции, равно как и ее брат, считала, что знающий суть исполнитель высокого ранга будет и лучше стараться, и не наделает ошибок. Честно сказать, правильно считала. Тут у Дикого не было и тени сомнений. Просто это был первый раз, когда он оказался в центре событий такого масштаба. Вот и становилось несколько не по себе. Карканье вороны. Троекратное, а значит, это не просто так, а знак, что цель приближается. МакГортос постарался выбросить из головы все лишнее, сосредоточившись на главном, на винтовке, а также на том, чтобы поймать в прицел нужную цель и ни в коем случае не промахнуться. И плевать на то, что есть еще трое стрелков, что все они тоже долго, усердно и успешно учились поражать цель на различных дистанциях, в сложных погодных условиях. Был лишь он сам, оружие и ожидание цели. Планировать важное событие, после чего узнавать о его результатах – это одно. Зато участвовать в операции и самой чувствовать все происходящее – совсем иное. Однако здесь и сейчас присутствие Марии Станич среди матерых головорезов, готовых совершить знаковое политическое убийство, было вызвано далеко не одним желанием пощекотать нервы и ощутить эту особую атмосферу. Совмещение приятного и полезного – вот что это было. Про приятное и так понятно, а вот полезное. Сестра главного интригана Американской империи стремилась одним выстрелом убить даже не двух, а сразу нескольких зайцев. Каким образом? Не сказать, что легко и просто, но и без чрезмерных сложностей. Первый заяц – сам Шамиль. Об этом и упоминать не стоило. Второй не менее важный, но также очевидный. Возможность для панславистской партии – и без того оказавшейся в свете изменившейся политики, и особенно туркестанских успехов Черняева на коне, оттеснить от императора не только представителей инородцев, особенно кавказских, но еще и дискредитировать саму идею умиротворения, когда представителям покоренных народов помимо кнута предлагали еще и пряник. Далеко за примером и ходить не стоило. Сам Шамиль, получающий весьма большое содержание и живущий словно король в изгнании. Его сын, до недавнего времени, по сути, служивший в русской гвардии, и более того, аж в конвое. Кое-кто из наибов Шамиля, сдавшихся и получавших от императора ежегодную пенсию в 1000 рублей. Тот же наиб Черкесии, Мухаммад Амин и прочие, которых хватало, известные и не слишком. Более того, мотающиеся то в Османскую империю, то в другие совсем недружественные России страны и возвращающиеся обратно. А с какими целями? Вот то-то же. Подобное следовало пресечь, и шансы на это имелись немалые. После спровоцированного набегства и убитого при он и попытки самого Шамиля. Третий зайчик, на сей раз куда более незаметный, на первый взгляд. Очередной удар по пока еще цесаревичу Николаю. При разработке и затем воплощении многоходовой провокации предусматривалась возможность того, что сын Шамиля или он сам, не лично, но посредством писем или доверенных лиц, попробует, не добравшись до самого императора, броситься на поклон к цесаревичу. Это и случилось. Хотя тут все было куда как сложнее. Да, сложнее. Сам цесаревич, чувствуя неладное, не хотел и близко подходить к столь дурно пахнущей теме, как возня вокруг давнего врага Российской империи, проживающего на положении почетного пленника. Горчаков. Тут Мария Станич не могла утверждать с уверенностью, слишком уж хитер и многоопытен был канцлер. О предсказании его реакций и говорить не приходилось. Однако явных действий он так и не предпринял, будучи более прочего сосредоточен на том, что происходило вокруг оставшихся в живых декабристов и семейств тех, которые уже успели отправиться в мир иной. Шкурка самого канцлера начинала, если и не пригорать, то дымиться, а потому не стоило удивляться, если его это занимало куда больше, чем второстепенные сейчас вопросы. Как бы то ни было, но вразумительного ответа Шамиль и из Москвы не получил. Цесаревич отделался лишь общими словами и тем, что пообещал поговорить с отцом. Как-нибудь, когда окажется в столице. Ну и добавил пожеланий здоровья, а также не беспокоиться по поводу того, о чем беспокоиться не стоит. Дескать, в Калуге все спокойно. Мария аж улыбнулась, вспомнив о том, что ей сказали относительно реакции Шамиля на подобное, утешающее послание. Имам окончательно уверился в том, что его скоро выдадут Американской империи по требованию императора Владимира I, и единственный шанс избежать смерти – бежать. А как бежать, если рядом приставы? Вот тут ему пришлось помочь, естественно, через третьи руки, чтобы никаких подозрений не возникло. В восточных странах подкуп был совершенно естественным и почти всегда приносящим результаты способом добиться желаемого. Вот и Шамиль попробовал применить сей способ на кое-ком из приставов, казавшихся ему наиболее для этого подходящими. Например, подпоручик Истомин не так давно жаловался на крупный проигрыш в карты, в результате которого пришлось думать о закладе родового имения, дабы выплатить долги по векселям. Штабс-капитан Рихцангер, тот периодически впадал не в запои, но в загулы, спуская деньги на красоток и ресторации. Вроде бы подходящие кандидатуры на то, чтобы получить немалое число золотых монет, но... Провокация. Наука тонкая. Когда объект, на которого направлена провокация, является особо важным, а средства на подготовительную работу мало чем ограничены, можно выстраивать действительно внушающие почтение конструкции. Вот и в случае Шамиля, подводимые под подкуп, офицеры на деле в деньгах и не нуждались. Хотя делали вид. И проигрыш в карты состоялся при свидетелях. И дамы полусвета брали у штабс-капитана деньги. И многие были уверены, что эти два офицера находятся в крайне стесненных обстоятельствах. Обмани врага своего, заставь его действовать, исходя из неверных предпосылок. Тогда и победа окажется куда ближе и гораздо более вероятной. Мария Станич всегда быстро училась и умела применять выученное уже на собственной практике. Подкупленные офицеры уверили, что закроют глаза в нужное время и, более того, дадут беглецам фору. Опять же, постараются перевести внимание других приставов, не дать им заметить, что близко Луги появились кавказцы из числа тех, которые раньше воевали с русской армией. Не сразу и много появились, а медленно, осторожно. И опять же, лишь в том числе, чтобы при необходимости Прикрыть бегство имама. Как должно было состояться само бегство? На самом деле достаточно просто. Летом для Шамиля снималась дача за городом, а поездки в Калугу и обратно были делом хоть и не очень частым, но случающимся, естественным. И сопровождали имамы не всегда одни и те же офицеры. Вот и договорились, Истомин с Рихцангером, с сослуживцами, что в определенный день именно они будут сопровождать Шамиля и двух его сыновей, Мухаммада Шали и Гази Мухаммада. Сам имам предполагал, что, будучи подкупленными, те не просто помогут ему ускользнуть, но и по возможности сопроводят, воспользовавшись своими знакомствами, помогут добраться до родного Кавказа. Именно то, к чему его старательно подводили. И вот он, результат. Уже просматривается в прицелах диких. Мария хищно улыбнулась, видя то же самое, что и капитан МакГортас, что и рядовые три диких, небольшой конный отряд, состоящий из полутора десятков всадников. Кем они были? Сам Шамиль, двое его отпрысков, Истомин с Рихцангером, а также десяток шамилевских меридов, причем из числа тех, которые не выглядели тут, близ Калуги, совсем уж инородным явлением. В том смысле, что были в нормальной, не кавказского типа одежде, и выбритыми, и владеющими русским языком. Относительно неплохо владеющими, без жуткого акцента и корявых до изумления фраз вместо осмысленных предложений. Понятно, что именно такой группой, при помощи немалого количества золота и выправленных документов, игра велась серьезная, а потому поручик и штабс-капитан имели при себе и документы для Шамиля и прочих, можно было добраться до нужных мест. Не непременно, однако шансы имелись. Достаточные шансы, чтобы подвигнуть имама рискнуть из опасений за собственную жизнь. «Огонь!» – тихо произнес МакГортас, и, подавая пример, сам нажал на спуск. Четыре выстрела в залпе, да не простом, а особенном. Первый залп шел по Шамилю и двум его сыновьям. Ну а Мария, если что, должна была выпустить страхующую пулю. Пулю, как и остальные, скользнувшую тихо, почти незаметно. Как так? А вот оказалось, что и тихий выстрел имел право на существование. Правда, только после того, как на стволе винтовки оказывалась навинченная трубка устройства, названного глушителем. Устройство было абсолютно секретным, о нем не знал почти никто, и это разумно. Подобное оружие и должно было оставаться одной из тайн империи, поскольку область его применения являлась очень двусмысленной. Можно глушить звук на поле боя, когда снайперы тихо, а то еще и ночной порой отстреливают вражеских офицеров. А можно и вот так, при уничтожении отдельных людей, чье существование было признано лишним, а то и откровенно вредным, как здесь, как сейчас. Чак. Довольно тихо, а на достаточном расстоянии и вовсе не слышно кашлянула винтовка самой Марии, отправляя револьверную кольтовскую пулю в одного из сыновей Шамиля. Того, который до этого уже получил пулю, но, схватившись за поводья, направил своего коня в сторону и явно был ранен не смертельно, а то и не тяжело. Но новая пуля вошла хорошо, прямо в голову, тем самым поставив точку в жизненном пути горца, последовавшего за отцом и братом, уже получившими свои смертельные свинцовые пилюли. МакГортас и его люди стрелять умели, причем умели хорошо. Почему пули были револьверными и кольтовскими? Так ведь винтовки-то специальные, как раз под подобные случаи созданные, стреляющие револьверными пулями, причем стволы у разных винтовок тоже варьировались. Смысл подобного? Создать впечатление, что Шамиля и остальных постреляли не неведомо откуда взявшиеся стрелки с дальнобойным оружием, а вот эти двое офицеров, Истомин и Рихцангер. Из собственных револьверов системы Кольта, ага, как говорится, преследовали беглецов, догнали, убили. Героическим образом подтвердив выучку офицеров русской императорской армии. Глава приставов при Шамиле, генерал-майор Фадеев, он точно не станет слишком усердно изучать случившееся. Более того, постарается подтвердить то, что скажут ему поручик и штабс-капитан. Может, и вовсе сделает так, чтобы полностью исключить возможный нагоняй из столицы за неудачную, но все же попытку побега. Мысли летели, словно вспугнутые из дерева птицы, быстро и замысловато, в то время как руки сами перезаряжали и продолжали стрельбу. В кого? Да в меридов Шамиля, которые, видя смерть как своего имама, так и обоих его сыновей, решили прежде чем бежать самим или с телами хозяев, убить тех, в ком почуяли врагов. Да и сложно было не почуять, когда оба офицера поспешили и револьверы достать, и, соскочив на землю, прикрываясь лошадьми, самим начать вести стрельбу по горцам. Успешную, но... Игры в одни ворота не получилось. Вот падает Истомин, получивший сразу две пули в грудь. И то, что метко выстреливший дважды горец получил свое, раскинув мозгами и кусочками кости черепа. Было хоть и важным, но этаким прощальным подарком поручику. Вот получившая случайную пулю лошадь становится на дыбы, сбрасывая своего всадника под ноги другому, четвероногому. Ржание, крики боли, проклятие на гортанном горском наречии. И выстрелы, выстрелы, выстрелы. Те, после которых живые становятся то сразу мертвыми, то сперва ранеными, а потом... Да тут пленники не нужны, потому раненые получали по пуле, а то и две прямо в голову. И все. Точно все? Внимательно осматривающая через прицел место схватки Мария не видела никого живого, помимо штабс-капитана Рихцангера, который, переходя от тела к телу, внимательно всматривался в каждое. Осмотрев все, повернулся в сторону так и оставшихся невидимыми стрелков, после чего взмахнул рукой. «Только трупы», — констатировала Станич, обращаясь к капитану полка гробовщиков. «Нам тут больше нечего делать, Филипп. Пора уходить». «Направление?» — деловито поинтересовался тот. «Ведь не в сторону Калуги?» «Проедемся до Тулы. Там оружейные заводы. Заглянуть куда будет естественным и для тебя, как консультанта по оружию, и для меня. 100 километров, а у нас заводные лошади». «До ночи не добраться». «Заночуем где-нибудь. Лучше даже на природе. Не нужно показывать свое присутствие сверх минимального. Я не сахарная, не растаю и не раскрашусь». Вот уж в этом Филипп МакГортас не сомневался. Что один станет, что другая. Кровь все равно одна. А значит, и дух схожий. Что же до случившегося здесь, так капитан твердо знал одно. Империя всегда щедро вознаграждает тех, кто умеет выполнять порученное. Они выполнили, да еще не просто, а в присутствии человека, занимающего место лишь самую малость ниже высочайшего. Значит, жалеть точно ни о чем не стоит. Интерлюдия. Август 1865 года. США. Вашингтон. Театр Форда. Не так давно построенный, но в кратчайшие сроки ставший местом, куда съезжалась посмотреть на спектакли вся вашингтонская элита. Был полон. Впрочем, как и всегда, вне зависимости от того, было ли это время до войны Севера и Юга, период, собственно, войны или послевоенной. Желающие прикоснуться к высокому искусству находились всегда. А те, кому искусство было не столь важно, стремились достать билеты уже потому, что присутствие в этом театре давало возможность быть поблизости от первых лиц Соединенных Штатов. Порой действительно самых что ни на есть первых, ведь что президенты, что вице-президенты. О министрах и генералах говорить тем более не приходилось. Частенько захаживали сюда, даже если не были театралами. Авраам Линкольн и Ганнибал Гэмлин, теперь и нынешний вице-президент Уильям Сьюарт, ранее госсекретарь. Однако в этот вечер, 23 августа 1865 года, был только президент, но не его вице. Ганнибал Гэмлин старался демонстрировать уверенность, твердость духа и готовность решить любые появляющиеся проблемы. Но немногие уже в это верили. И все равно президент еще надеялся переломить, наконец, ситуацию, опираясь на тех, в чьей поддержке не сомневался. Аболиционистов и чернокожих. И как-то сдержать Юнионистский союз, насчет прихода которого к власти на следующих выборах сомневались уже немногие. Только Уильям Сьюарт, стоявший на антианглийских позициях и не собирающийся менять точку зрения несмотря ни на что, прилагал все силы, чтобы использовать Великобританию в экономике, но в то же время не дать Лондону слишком сильно влиять на политику США. Жаль, что возможности Сьюарта были не так велики, как желание. Искать поддержку против засилья английского капитала в Европе? А у кого? Франция, несмотря на все свои противоречия с британцами, занята своими проблемами. И даже император Наполеон III склонялся к углублению союза с королевой Викторией. Ситуационного, Но США сейчас от этого ничуть не легче. Германский мир сейчас едва закончил войну за доминирование, в которой победила Пруссия, а Австрия едва сумела остаться цельным государством, потеряв лишь отколовшуюся Венгрию и власть над малыми германскими государствами. Россия и Испания даже не в торговом, а в военном союзе с Ричмондом, и уже потому не помогут Соединенным Штатам, даже учитывая, что русский император тоже не любит Англию и проводимую ей политику. Нет, ведущие европейские державы не были помощниками президенту США. Зато по эту сторону Атлантики. Тут следовало призадуматься. Гэмлин тяжело вздохнул, вспомнив, как было удачно для тогда еще единых США иметь южным соседом Мексику под правлением Хуареса. Коротышка был полезен, и хотя многим казался слишком вспыльчивым и чересчур жестоким, но с мексиканцами и иными латиносами по-иному и не получалось. Они особенный народ. Индейско-испанская кровь дает о себе знать. Только теперь Хуареса нет, а сидящий на троне Максимилиан Габсбург обязан престолом отнюдь не США, которые поддерживали как раз Хуареса. Нет, о делах в Мексике, если и стоило думать, то не сейчас, лишь на далекую перспективу. Зато страны южнее, многие правители которых, правители именно республиканских государств, а не Бразилии, забеспокоились, видя, что в Мексику вернулась монархия, а Никарагуа уже захвачена испанскими войсками. И неважно, что в Мадриде это назвали восстановлением законной власти испанской короны над землей. Народ, который призвал законную власть после долгого и печального периода анархии и безвластия. Именно этим можно и нужно было воспользоваться, заключая с республиканскими правителями союзы, с Аргентиной и Чили, Перу и Парагваем, Колумбией и прочими. Даже в нынешнем своем ослабленном состоянии Соединенные Штаты многое могли и предложить этим государствам, и получить от них взамен. Особенно если прекратить вести себя в делах политики по образу хозяина, разговаривающего со слугой. Эти времена прошли, да и освобождение чернокожих с предоставлением им всех гражданских прав, уравнивание с белым населением, все это должно было при правильной подаче установить мосты не столько с президентами, сколько с народами американских республик. Если бы еще это понимала большая часть конгрессменов и сенаторов, губернаторов и мэров крупных городов. Именно они вот уже не первый месяц, если и не саботировали большую часть начинаний президента, то уж точно вели свою политику. Может, вообще не свою, а юнионистскую, связанную с лидерами того самого юнионистского союза, с Грантом и Шерманом во главе. Хорошо еще, что хотя бы почти все сочувствующие идеям южан туда, в эти ставшие империи КША, и отправились. Остались только те, кто не желал перебираться в ставшие монархии государства. Но как раз из этих нежелающих образовалась еще одна угроза. Тот самый проклятый богом Ку-клукс-клан, занимающийся террором среди чернокожих, а также тех, кто, по их мнению, руководствовался интересами негров в ущерб белому населению. Неудивительно, что у находящегося в президентской ложе Гэмлина совершенно не было желания смотреть на разворачивающееся на сцене действо «Собаки на сене» авторства Лопе де Вега. Исключительно необходимость показывать свое присутствие, а также встретиться с мэрами Филадельфии и Трентона. К счастью, в старых штатах у него еще был достаточный уровень поддержки, в отличие от тех же, например, Мэриленда с Делавером. Да, оттуда эмигрировали немалая часть населения, но и оставшиеся не слишком-то любили нынешнюю власть. Не зря куклукс-клановцы черпали именно оттуда немалую часть своих новых членов. «Мартин, докладная записка от Брэдфорда получена?» Поинтересовался он у своего секретаря, находившегося сейчас рядом заодно с охранником, Джоном Стоуном. «Да, господин президент, я приложил к ней и общие сведения, которые полиции удалось собрать о куклукс-клане в Мэриленде с Делавером, а также округе Колумбия». «Спасибо, Мартин. Ты, как всегда, делаешь все правильно». Тот лишь склонил голову, подавая президенту несколько листов бумаги в кожаной папке, состоя при Ганнибале Гэмлине, секретарем еще в бытность того вице-президентом. Мартин Дженкинс научился со временем понимать начальство с полуслова, а то и предугадывать его желания. Вот и сегодняшний день не стал исключением. Гэмлин взял папку с документами, открыл ее и погрузился в изучение. Что записка от губернатора Мэриленда, что общие сводки по все усиливающейся организации, враждебной не только проводимой им политике, но и самой стабильности США совсем не радовали. Поражение в войне – невыгодный мир. Но главное, что стало дрожжами, что стремительно возносили вверх совсем недавно появившуюся организацию. Ущемление прав белых в сравнении с цветными. Это как они сами считали, хотя было всего лишь уравнивание в правах. А то, что промышленники нанимали новых работников на место старых, так это свобода коммерции. Что негры, служившие в свободных полках, могли и дальше продолжить службу, это тоже являлось правильным и разумным решением. Страхи некоторой части белого населения, они должны были привыкнуть, не раздувая пламя ненависти из искр страха из-за нескольких эксцессов. Ведь тех солдат, бывших рабов и не только, судили и даже некоторых признали виновными. Не всех, а тех, кто действительно перешел все границы. Оправданные же. Нельзя было осудить всех виновных. Это бы деморализующе подействовало как на круги аболиционистов, так и на самих негров, которые могли и утратить свое желание участвовать в политике государства, пока что как простые избиратели. Поморщившись, президент перевернул страницу записки мэрилендского губернатора. Брэдфорд предупреждал его, что ситуация в штате выходит из-под контроля, что ему пришлось в очередной раз уводить около четверти полицейских, которые саботировали ведение расследований против подозреваемых в пособничестве Ку-клукс-клану или даже его явным членам. И то, что ночные улицы городов штата стали небезопасны из-за то и дело звучавших выстрелов. Более того, каждую неделю случался как минимум один серьезный поджог. Горели разные дома, от сторонников аболиционизма до поместья тех, кто ранее владел рабами. Но по тем или иным причинам, пока не перебрался за земли южного соседа. «Ввести войска!» – вздохнул Гэмлин. «Это легко сказать, несложно сделать, но что будет потом? Если там окажутся части, в которых есть чернокожие, то могут начать стрелять и в них. Тоже ночью, в спины. А если ввести те части, которые не вызовут гнева сочувствующих куклукс-клановцам?» «Тогда они будут смотреть в сторону, и стрельба продолжится, господин президент», — отозвался секретарь, чувствующий, что сейчас не нужно было сохранять молчание. «Плохой выбор, и нет хорошего», — обреченно вымолвил Гэмлин. Но тут в смысле его сбила открывающаяся дверь. Немногим ранее. Нельзя стать успешным актером, не научившись как следует обманывать людей. Ведь без обмана не получится перевоплотиться в другого человека так, чтобы поверили, чтобы глаза видели, уши слышали. А разум принимал, когда на сцене один и тот же человек, пускай в гриме, предстает полководцем и нищим, слугой и английским лордом, солдатом и ростовщиком. Джон Уилкс Бут был действительно хорошим лицедеем. Более того, из актерской династии, причем довольно известной по обе стороны океана. Действительно известный, без каких-либо преувеличений. Прославившийся изначально в Лондоне отец, выступавший в известнейших театрах, включая Ковент Гарден, отнюдь не на эпизодических ролях, но потом перебравшийся в США. Старший брат, большой специалист по шекспировскому репертуару, но и иными ролями не брезговавший, будучи способным перевоплощаться и быстро, и убедительно для зрителей. Но и сам Джон Уилкс Бут, продолжая семейные традиции, в неполных 17 лет дебютировал на сцене, с каждым годом оттачивая свое мастерство, получая признание публики и не брезгуя завязывать полезные знакомства вкупе с приумножением семейного и личного капитала. Собственно, семейство Бутов уже почти подошло к своей давней мечте – созданию собственного театра, когда… Да-да, именно тогда и началась война Севера и Юга, США и КША. Война, в которой Джон Уилкс явно, однозначно и бесповоротно поддерживал конфедерацию. Оно и неудивительно, поскольку, будучи в армии, был одним из солдат, охранявшим место казни ярого аболициониста Джона Брауна, кое воспринял с чувством глубокого удовлетворения, Начавшаяся война заставила Бута-младшего разрываться между актерским ремеслом, семейными чаяниями и желанием с оружием в руках защищать те идеалы, которые он считал верными и неотделимыми от своего «я». И чтобы не разорваться окончательно, Бут решил совместить через имеющихся в Ричмонде знакомцев, предложив свои услуги конфедерации по сбору в Мэриленде и особенно в Вашингтоне нужной информации, которую как популярный актер мог получать порой из совсем неожиданных источников, от поклонников и особенно поклонниц. Победа конфедерации, причем победа явная, яркая, сопровождающаяся демонстративным унижением аболиционистов и сочувствующих, не могла не найти в душе Бута отклика. Тем более, что и сам он хоть немного, но участвовал в случившемся, вложив в достижение оной силы и саму душу. Казалось бы, можно было перебираться в новую страну, которая отвечает большей части его чаяний. Однако, отец уже умер, а старший брат, Эдвин, по какой-то непонятной Джону причине уперся, как упрямый мул, не желая перебираться на новое место, несмотря на то, что в послевоенном Вашингтоне театральная жизнь несколько увяла и подсократилась. Впрочем, Джон Уилкс Бут мог и подождать. Он вообще за годы войны научился не только особо изощренному лицедейству, но и терпению, которое для тайного агента другого государства просто необходимо, если нет желания оказаться в тюрьме или, хуже, на виселице. Вот он и ждал. Ожидая же смотрел на то, как меняется жизнь в новых, послевоенных Соединенных Штатах Америки. Сказать, что она менялась к лучшему, никак не получалось. Обнищание немалого числа людей, общая подавленность после проигранной войны, а тут еще и настоящий вал из бывших рабов с юга, которые неестественно, а насильно встраивались в американское общество. Ожидаемо для Бута? Да. Хотел ли он что-то изменить в своих действиях? Ни в коем случае. Но вот простых людей, живущих в Мэриленде, и даже в округе Колумбия, ему было жалко. Не всех, конечно, а тех, которые остались в США, не перебрались в Конфедерацию, а затем ставшую Американской империей, но все равно не заслуживших всю лавину из помоев, которую на них выплюснули из Белого дома, да и Конгресс с Сенатом также постарались. Образование Ку-клукс-клана было естественным, равно как и то, что зародился он именно в Мэриленде, Делавере и Западной Виргинии, тех штатах, которые хоть и остались в составе США по итогам мирного договора, хоть и уехало оттуда немалое число сторонников южан и ненавистников аболиционизма, однако некоторые остались, по разным причинам, но тем не менее. Вот оставшиеся и стали основой, питательной средой для организации, которая постепенно распространялась и на другие штаты. Деятельная натура Джона Уилкса требовала каких-либо активных действий. Однако, из Ричмонда посоветовали просто смотреть, разговаривать, собирать сведения, но ничего не предпринимать. Американская империя готова была принять разочаровавшихся политикой США у себя, предоставить им шанс продолжить жизнь на новом месте, но не собиралась нарушать условия мирного договора. Уважение к данным обещаниям можно и нужно было ценить. Бут ни в чем не мог упрекнуть своих кураторов. Про находящегося в округе Колумбия резидента и говорить не стоило. Просто вот не получалось у него сидеть и спокойно наблюдать, и все тут. Наблюдение за Ку-клукс-клановцами переросло сперва в осторожные контакты, а затем и в полноценное вовлечение Бута-младшего в деятельность организации. Актер и ценный агент Американской империи нашел еще и третий вектор для приложения своей кипучей энергии. Причем сделав это так, что ни одна из трех граней его деятельности не затрагивала две остальные. Было сложно, но он справился. Однако... Привычка к риску частенько требует все новых и новых порций этого самого риска. А еще Джордж Уилкс Бут хотел яркой, запоминающейся на весь мир вспышки славы. Потому и начал наряду с радикальным крылом организации продвигать идею относительно того, что лишь смерти наиболее видных аболиционистов помогут, с одной стороны, сбить ведущую США в глубокую яму политику расового равенства, а с другой, поспособствуют тому, что Ку-клукс-клан станут по-настоящему опасаться, а не так, как сейчас, выборочно и иногда. Признаться, Бут не рассчитывал на скорый успех подобного. В смысле, слова-то он говорил, причем зажигательные, ничуть не стесняясь того, что на собраниях все были в закрывающих лицо масках или колпаках с прорезями для глаз. Уж актеру подобное точно не помеха. Ошибся. Нашлись люди, которые несколько позже, не на собрании, подошли, завели разговор, предложили план, способный увенчаться успехом. Отказаться? О, нет. На такое Джон Уилкс пойти не мог. Слишком хорошо и качественно примерил на себя героическо-трагическую маску, еще во время речи. Только и способности здраво мыслить не потерял. Понимая, что смерти Ганнибала Гэмлина хотят не только куклукс-клановцы, но и иные люди с куда более серьезными силами, средствами, связями. Теми, которые вели даже не в соседние страны, а прямиком за океан, на один интересный остров, так хорошо знакомый его ныне покойному отцу. Оставлять резидента и далекое ричмондское начальство без этой важной информации, разумеется, нет. Бут сделал все правильно, уведомив их не только об интересе англичан к Куклукс-клану, это и без того было известно, но и насчет возможных политических убийств в скором времени с целью, которая ему, Буту, пока остается неизвестной. Смешать правду, но не с ложью, а с умолчанием. Вот какая тактика была им выбрана. И, пользуясь ею, Джон Уилкс, актер, агент, а теперь и погрязший в делах Куклукс-клана, авантюрист, готовился к самому важному, пускай и не публичному, выступлению в своей жизни. Театр Форда был для Бута, если не домом родным, то хорошо знакомым местом. Более того, дружба семьи Бутов и самого Джона с хозяином театра и импресарио Джоном Фордом тоже обязана была помочь в реализации планов. Зайти в театр – это одно дело, а вот зайти еще до спектакля с самого утра на совершенно законных основаниях, после чего успеть примелькаться не как случайный человек или один из рядовых актеров, а в качестве важной в театральных кругах персоны и друга владельца – это уже совсем другое. Перед кем? Охраной президента, конечно. Самое главное, что Джону Уилксу тут не приходилось кем-либо притворяться. Достаточно оказалось предстать самим собой. Ну и скрыть лишь самую малость, а именно оружие. Не револьвер, конечно, и тем более не громоздкий пистолет-вулканик, который, несмотря на уменьшившиеся габариты и эффективность использования, никак не получалось носить скрытно. Зато два двуствольных Деринджера – совсем другое дело. Маленькие, но с патронами солидного калибра. Компактные, которые легко прятать от посторонних взглядов, и даже при небрежном обыске сложно найти такое оружие, спрятанное в рукавах или за голенищами сапог. Бут предпочел спрятать именно в рукавах. Так было проще и быстрее. И эффектнее, что для него, как актера, также было важно. Пускай те, кто увидит сей эффектный жест, должны будут умереть в ближайшие секунды. Но ведь увидят. Ради такого стоило подготовиться, то есть научиться искрывать пистолеты и вытряхивать их из рукавов. Видя, как готовят различный театральный реквизит, пользуясь результатами трудов персонала, хороший актер и сам способен многому научиться. Как он планировал, так все и шло. Проникнуть в театр удалось без проблем. Как и оставаться там, то беседуя с Джоном Фордом, то со свободными от спектакля актерами. Примелькаться, показать себя то тут, то там. И лишь выждав нужное время, убедившись, что в президентской ложе находится лишь сам Ганнибал Гэмлин, с секретарем и охранником, проникнуть туда. «Господин президент?» И улыбка на лице. «Примите скромное подношение от владельца театра, мистера Форда, а также от всей актерской труппы. Пока вот это...» И красивую, украшенную золотом и серебром папку протянуть. Но не Гэмлину, а секретарю, как бы понимая требования протокола. «Основное поздравление после окончания спектакля». Но пока... Сделать правильное лицо, подпустить в голос нужные интонации, добавить нужную позу, жесты. Вот они, уроки актерского мастерства как от отца с его друзьями, так и лично выработанные увертки после наблюдений за самыми разными служителями МУС. Пара секунд, чтобы секретарь принял папку, чтобы открыл, стремясь убедиться в том, что внутри находится. Время. потому как еще несколько мгновений, и недоумение сменится не то гневом, не то пониманием. У секретаря, не у президента. Но и этого окажется достаточно, чтобы охранник схватился за один из двух своих открыто висящих на поясе револьверов. Подобного Буту точно не хотелось бы. Значит, пора. Встряхнуть руками, напрягая нужные мускулы. Ощутить, как выпадают из креплений, помещенные туда, деренджеры. Падающие вниз, но в нужный момент перехватываемые. Выстрел из левого, как раз в сердце охраннику. И чтобы не оставить тому ни единого шанса помешать, второй раз нажать на спуск. Теперь пистолет в правой руке должен показать свой огненно-свинцовый нрав, заглушаемый аплодисментами играющих привычные роли актерам. Очередной выстрел пробивает через Гемлина. Секретарь, только-только начинающий осознавать, закрывается было рукой. Но что толку пытаться мягкой плотью преградить путь горячему свинцу? Да и не в голову он ему стрелял, в грудь. Мертв охранник, тем более мертв президент, получивший на лоб несмываемую и кровавую Каинову печать. Бьется на полу секретарь, пытающийся зажать рану. И лежит на полу открытая папка, внутри которой нет бумаги. Есть лишь 5 дубовых листьев, надежно прикрепленных, чтобы не разлетелись, не потерялись. Визитная карточка, дабы никто не сомневался, кто решил пресечь преступление всенародно избранного, но забывшего о лучшей части своего народа, выскочки аболициониста. А чтобы совсем все было понятно, еще и сверкают серебром буквы, складывающиеся в слова. Черную душу с черными помыслами и в жизни тянуло к черным. Теперь уходить. Быстро, но в то же самое время, не показывая спешки. И отнюдь не так, как он договорился с теми, кто должен был помочь покинуть город. Джордж Уилкс Бут мог поверить им, будучи простым актером, обычным ненавистником аболиционистов, но только не после того, как щедро зачерпнул из колодца ядовитой премудрости, что был открыт для работающих на тайную полицию Американской империи. Там агентов учили, что не нужно доверять свыше необходимого, особенно тем, кто не доказал свою верность и честность. Эти не доказали, лишь показали свою заинтересованность в убийстве Гемлина. Посему путь будто изменился. Уборная. Место, куда и президенты своими ногами ходят, и императоры, и обычные актеры. Оказаться там, закрыть дверь за щеколду. И... время. Немного времени. Перезарядка пистолетов. Возврат их туда, в нарукавные держатели. Теперь извлечь парик. Щегольские усики. Баночки с театральным гримом открыты. А уж уверенной рукой изобразить мешки под глазами и шрам на левой щеке – это легко, привычно, с уверенностью. Теперь легкая хромота, вывернутый наизнанку сюртук. Изнутри такой же, но не черный, а серый. Глотнуть виски из фляжки, прополоскать рот, чуток пролить на одежду, создавая впечатление не совсем пьяного, но изрядно набравшегося зрителя. Пора. Джон Уилкс чувствовал, что в отведенное себе самому время он уложился. Однако задерживаться никак нельзя. И никакого выхода через служебный вход, только через главный. Нормальное событие, когда подвыпивший джентльмен решает прекратить просмотр спектакля, отправившись в ресторан, бар, а может и хороший, дорогой бордель. Выходить придется не одному, а подгадав под момент, когда будут еще люди. Уже направляясь к выходу, держась рядом с какой-то супружеской парой и даже попросив у джентльмена спички для раскуривания сигарки, Бут отметил, что все спокойно. Значит, пока смерть президента так и не обнаружили. Плохо, очень плохо беспокоились о здоровье Гемлина. Или же... нет, не или. Суета, шум. Тренированный слух быстро уловил начинающуюся суматоху, только это было уже неважно. Он успел. Он уже садился в экипаж, протягивая кучеру пару серебряных долларов и небрежным жестом приказывая трогать. Куда? Сначала просто прокатиться по вечернему городу. А уж там будет видно. Нормальное, естественное поведение для маски того, кого он сейчас играл. И пусть они ищут индейцев в прериях. Перебраться через потомок, затем еще немного и, воспользовавшись связями агента империи и подложными, но очень хорошими документами, перебраться через границу. А вот по ту сторону ему придется непросто. Сложно будет объяснить, почему, по какой причине он натворил такое, что теперь США вновь ощутят себя очень, очень неуютно.